Глава 6. «Давай сигнал. Командую я Гимли. Тот послушно исполняет мой приказ, вскидывая рожок. Вскоре эхо рожков разносится по всему архипелагу. На других вельботах и удаленных дракарах повторяют сигнал. Я меж тем передаю мысленный посыл через корону подчинения. Пора. Действуйте. Самое время для варианта «Б», который должен быть у каждого стратега. А нарвалы меж тем налетают на шлюпки, вонзая бивни в борта и отламывая целые куски древесины. Монстры своими телами поднимают волны, которые сбивают викингов с ног и вынуждают их беспомощно барахтаться внутри шлюпки. Киты едва ли не играют в пинг-понг вельботами, перекидывая их друг другу хвостами. Поднимаются брызги, звучат громкие крики, раздается рев десятков порождений системы. Хитрые гады. Все продумали. Уплыть отсюда нам не удастся. Не на веслах, так уж точно. Вплавь же также никуда уйти не получится. Стоит оказаться в воде, и нарвалы просто разорвут бедняк на части. Даже добраться до ближайшего островка не получится, не то чтобы совсем выбраться из этого гиблого места. Нарвалы уделяют особое внимание, чтобы не дать нам и шанса на спасение, держа нас на расстоянии от суши. «Вашу ж мать!» Рычат воины Винланда, когда их вельбот раскалывается на части. Викинги бросаются с гарпунами в руках в последние отчаянные атаки на нарвалов. Некоторым даже удается пронзить толстые шкуры чудовищ. Вот только жаль, что этого оказывается недостаточно. Мы тут с десяток минут гоняли одного единственного нарвала, а тут их сразу десятки. Сила совершенно точно не на нашей стороне. Но что нам еще остается? Уж точно не молча ждать гибели. Вот одна из тварей несется в нашу сторону. Бивень грозно сверкает над водой. Монстр надеется повторить маневр одного из своих собратьев, что сумел потопить вельбот одним точным ударом. Я снова замираю на носу шлюпки, схватив очередной гарпун. Скинуть руку, прицелиться, вложить побольше маны в бросок, чтобы телекинез увеличил пробивную мощь гарпуна, и бросок. Снаряд со свистом разрезает воздух. Еще мгновение, и еще один нарвал всплывет брюхом кверху. Вот только в самый последний миг собрат монстра оказывается на пути полета гарпуна, вынырнув над кромкой воды. Бух! Гарпун глубоко входит ему в бок. Монстр ревет, но остается жив. Но самое неприятное то, что атака первого нарвала нисколько не остановилась. «Вот же ж срань!» Шепчу я себе под нос, наблюдая за тем, как бивень устремляется на нас. Для второго броска у меня просто не остается времени. Чудовище уже находится в нескольких десятков метров от нас, а его бивень подобен тарану на галере. Один удар, и мы пойдем на дно. А под водой монстрам не составит труда нас разорвать на куски. Думай, Шурик, думай. И мне не приходит в голову ничего лучше, как снова обратиться к телекинезу. Вот только на этот раз своей целью я выбираю нашу же шлюпку. От напряжения дрожат колени. Зубы готовы сточить о друг друга эмаль, из горла вырывается сдавленный рев. Секунда, вторая, третья. И когда нарвал уже вот-вот готов обрушить атаку на борт вельбота, шлюпка просто взмывает в небо. Совсем немного, на смешные полметра, но этого уже оказывается достаточно, чтобы монстр пронесся под нами, так и не достигнув желаемого. Викинги же и Гимли вслед твари бросают гарпуны, чем вызывают у последнего болезненный вой. Вельбот обрушивается вниз, а нас окатывает морской водой. Ее холод остужает меня, позволяя вздохнуть полной грудью. Руки подрагивают, капилляры в глазах наверняка уже лопнули. Подобные нагрузки все еще даются не без последствий для меня. На сегодня магия закончена, и я пуст до донышка. Однако своей цели я добиваюсь. «Подкрепление здесь!» — радуется Гимли, указав на север. Вдалеке видно, как к архипелагу подходит Берсерк, Геркулес, а также 5 галер сопровождения. Спартанский флот прибывает, чтобы вытащить наши задницы из передряги. С самого начала поведение нарвала мне казалось подозрительным. Какой смысл в том, чтобы заманивать нас в какую-то конкретную точку? Неразумный монстр не стал бы так поступать. Но если твой враг имеет некоторый интеллект, то и его бегство к архипелагу имеет какой-то смысл. Я подозревал, что монстры стали действовать тоньше. Возможно, с обновлением в регионе система решила увеличить им показатели интеллекта и мудрости? Или же это просто стандартная коррекция поведения к их уровню? Чем выше уровень, тем больше у твари мозгов, хитрости и коварства. Так наши кабаны вполне себе уже понимают человеческую речь, четко отзываются на команды и все в таком духе. Так что мешает нарвалам организовать засаду? Убить всем скопом столь ненавистных им людей? Вот и я, предполагая нечто подобное, приказал Архонту и Алексу двинуться вслед за нами на некотором отдалении. Если бы все прошло как и задумано, то группе поддержки не пришлось бы участвовать в битве. Для моряков это стало бы просто прогулкой по морю. Но нарвалы сумели удивить. Причем очень неприятно. А потому мне не остается ничего, кроме как задействовать козырь в виде спартанского флота. И не зря я на время дал Алексу одну из корон подчинения. Теперь мы с моим адмиралом имеем возможность прямой связи. Вот только в каменный лабиринт рифов, мелей и скал наши тяжелые флагманы не зайдут. Даже галеры здесь не развернутся. Поэтому нарвалы чувствуют себя в полнейшей безопасности и совершенными хозяевами положения. А меж тем под водой мелькают тени. В темно-серой морской пучине и не разглядеть. Но я-то точно знаю, что это, ведь только их появление и ждал. «За борт! Сейчас же!» — следует мой приказ. Нарвал снова заходит на таран. Викинги, Гимли и я без лишних размышлений ныряем в море. И как раз вовремя. Вильбот разлетается на щепки от совместной атаки сразу трех чудовищ. На всех, кто отправился в экспедицию, кожаные доспехи. Никакого металла, что сразу утянет на дно. Так что на воде мы держимся легко, хотя и не сказать, что положение слишком комфортное. Перед глазами все плывет. Пена закрывает обзор, в ушах эхом разносятся песни китов. А затем передо мной появляется нос дельфина, за плавник которого непринужденно держится прима. Махнув мне ладошкой, она хлопает по спине водителя своего подводного такси. С улыбкой я присоединяюсь к морской деве и покрепче хватаюсь за дельфина. Вместе с тем я не забываю защелкнуть карабин на креплении на спине животного, похожем на шлейку. Все-таки скорости нам предстоят немаленькие. Нашим умникам пришлось пораскинуть мозгами, чтобы соорудить для свободолюбивых морских обитателей этакие сбруи. Но зато у нас есть отработанный способ эвакуации моряков в критической ситуации. Дельфин под примой возбужденно трещит, взмахнув своим плавником, словно приветствуя нового пассажира. Викинги также не тормозят. Они в той же спешке крепятся к прочим дельфинам, которых с избытком хватит на всех наших моряков. Убедившись, что мы всех подобрали, прима свистом отдает команду дельфинам. Да, под водой слышен свист. Бред? Бред. Но это какие-то плюшки морских дев, благодаря которым они способны издавать всевозможные звуки под поверхностью воды и связываться таким образом с морскими жителями. Нарвалы очень скоро замечают нашу компанию и бросаются в яростную атаку с намерением покончить с неприятелем. Да только кто им это позволит сделать? Новый свист, на этот раз резкий, как выстрел из стартового пистолета перед началом гонки, и дельфины срываются во весь опор прочь с архипелага. Я тут же прижимаюсь всем телом к дельфину, потому как его скорость больше походит на выпущенную из пускового люка торпеду. Мы проносимся мимо первого нарвала, второго, третьего. Кто-то пытается нас задеть бивнем, кто-то пробует откусить у дельфина часть хвоста, остальные просто замирают на нашем пути массивными колоссами. Монстры делают все возможное, чтобы не дать нам сбежать. Да только прима ловко ведет группу дельфинов, не останавливаясь на одном месте ни на мгновение. Как бы противник ни пытался нас остановить, у него это не выходит совершенно. Морская дева свое дело знает на 5 с плюсом, да и скорость у дельфинов будет куда больше, чем у тяжелых и неповоротливых китов. Уже через 5 минут мы выныриваем на поверхность. Я сразу же делаю глубокий вдох, выкашливая воду, попавшую в носоглотку. Подчиненные поступают точно так же. Сзади за нами все еще несется полчища нарвалов, но это меня уже не волнует. Ведь мы уже вплотную находимся к галерам и двум нашим флагманам. Немалое расстояние мы покрыли под водой за считанные минуты. «Пли!» — слышу орев матросов. Небосвод раскалывают на части массивные булыжники, которые с оглушительными всплесками обрушиваются на порождение системы. Кого-то они оглушают, кого-то убивают, а большинство просто распугивают в стороны. Смертоносная волна нарвалов теряет всю свою грозную силу и напор. Но спартанский флот на том не останавливается. Баллисты и скорпионы на Берсерке и Геркулесе продолжают обстрел, со свистом посылая свои снаряды по близким и массивным тушам чудовищ. Весь архипелаг заливает темно-багровая кровь, в которой уже толком и не видно силуэта нарвалов, лишь их плавники и хвосты мелькают над водой. Я, оглядываясь по сторонам, подсчитывая число моряков, что садились со мной на вельботы. 42 игрока. Из 70 изначальных. Я стискиваю зубы и перевожу взгляд в сторону нарвалов. Они в спешке отступают вглубь архипелага, туда, где большим судам их не достать. Они думают, что я вот так просто оставлю их после всего, что они сделали? О, нет. Это далеко не последняя наша битва. Но вместе с тем, ясно одно. Спарте следует подготовиться. Впрочем, как и всегда. В следующий раз ярость нашего флота в полной мере обрушится на этих тварей. «Проклятые китообразные! Плавающие банки с салом! Всех утоплю в этой их луже!» Плюется Гимли, обтираясь полотенцем и скидывая с себя кожный доспех. «Буду есть одну рыбу с этого дня, и точка! Чтобы этих гадов стало хоть на чуточку меньше!» «Киты не рыба!» Усмехается Грабля, прислонившись к борту Геркулеса и переводя дыхание. Скольд, сидевший здесь же, согласно кивает на его слова. «А что тогда?» — фыркает коротышка. «Млекопитающие, насколько мне известно». Чешет подбородок Грабля. «Ну, тогда буду есть только одних млекопитающих!» Важно кивает Гимли и падает на палубу навзничь, подставляя лицо солнышку. Морская охота — дело, как оказалось, достаточно энергозатратное. Хмыкнув, я прохожу в нос судна, всматриваясь в горизонт, туда, где совсем недавно виднелся архипелаг. Ко мне подходит Алекс. «Мой лорд». «Погони не обнаружено?» Интересуюсь я. «Никак нет. Качает тот головой». Прима отправляет дельфинов на разведку, но те не обнаружили ни одного нарвала. Эти существа, как заметили наш флот, сразу же дали дёру. «Значит, выманить их с архипелага так просто не выйдет». Задумчиво киваю я. «Тогда мы...» «Возвращаемся в Солнечный берег. Командую я». Так-то, в случае неприятностей, я надеялся, что морские чудовища продолжат гнаться за нами и тем самым наткнуться прямо на приведенный мной флот. В какой-то мере повторят свой собственный маневр заманиванием врага в ловушку. Геркулес и Берсерк вполне способны выдержать несколько ударов нарвалов подряд. А метательные же орудия позволили бы нам спокойно выцеливать и уничтожать столь крупные мишени, как те же киты. Но, похоже, это так просто не сработает. Морские гады не дураки. Они понимают, что даже превосходя нас числом, они не смогут уничтожить спартанский флот. А даже если и смогут, то потеряют большую часть своей братьи. Значит ли это, что мне потребуется высылать вторую группу викингов на вельботах? Так их легко и без напряжения перемелют эти чудовища. Даже не почешутся. Одной подобной битвы нам более чем достаточно. И как же поступить? Держать постоянно на границе архипелага серьезные силы, чтобы не давать рогатым китам резвиться на наших торговых путях? Так а что мешает нарвалам приплыть ночью и снова начать творить беспредел у Спарта на заднем дворе? Нет, проблему следует решить на корню. Мне необходимо захватить архипелаг, но при этом существующий флот просто не в состоянии исполнить задуманное. А это значит что? Самое время собирать консилиум знатоков. «Нам нужен новый тип кораблей», — заключаю я, сев во главе стола. В каморке главного корабела Пола присутствует он сам, несколько его учеников, я, а также Алиса. Сюда же в срочном порядке привезли нескольких ученых из Нары. Перед предстоящим штурмом архипелага мы устраиваем мозговой штурм. «Для каких целей?» — уточняет Пол. «Что именно они должны делать?» «Вам уже рассказали про происшествие на архипелаге?» — уточняю я. Гимли описал достаточно красноречиво. Откашливается бывший телеведущий. «О, по его словам, у вас случилась настоящая эпическая битва добра со злом!» Восхищается Алиса. «Проклятые нарвалы против доблестных викингов и славного лорда Шурика. Знатная вышла Рубилова. Будь у меня гарпун побольше, то я бы их всех насадил на него, как шашлык!» Хихикнув, цитирует она. Для пущего эффекта блондинка машет ладонями над головой, словно размахивает боевым топором. Я невольно усмехаюсь над ее пантомимой, но все равно прошу успокоиться. «В любом случае, нам необходимо создать новое судно с низкой осадкой. Такой, чтобы можно было пройти в архипелаг и не погибнуть от налетов нарвалов, что-то вроде десантного бота», — хмуро произношу я. «Более того, следует оборудовать корабль достаточным вооружением, чтобы убить кита. В противном случае он просто станет одним большим гробом для наших моряков». «Это слишком сложно, поскольку требования изначально противоречат друг другу». Печально качает головой Пол. Я бы еще мог решить вопрос осадки, но тогда как обеспечить крепость бортов и вооружения? Чем толще борта, тем больше вес корабля и, соответственно, ниже осадка. Нам необходимо выбрать, что мы хотим в первую очередь – мобильность или защищенность. От легких посудин толку никакого, – морщится Алиса. Кита попробуй еще убей без скорпиона или баллисты. В то же время каждое орудие весит очень даже прилично. Как ни уменьшай габариты и вес корабля, он все равно не сравнится с тем же вельботом. Говоря простым языком, нереально достичь всего сразу. Разводит руками Пол, смотря на меня. Я скрещиваю руки на груди, постукивая пальцами по локтям. Нет, так дело не пойдет. Монстров нужно устранить. Мне из партии нужно безопасное море. Всему Союзу необходимо безопасное море. Как совместить и легкость движения, и чтобы корабль был вооружен до зубов? Невольно я вспоминаю момент, как подкинул лодку над водой. Прямо в воздух. Можно было бы так поступить и с кораблями, то тогда бы мы и не беспокоились об осадке и прочих моментах. И тут на меня находит вдохновение. Я перевожу взгляд на супругу. «Алиса, как там, говоришь, у вас идут работы по копированию наработок Техаса?» Интересуюсь я. Блондинка удивленно смотрит на меня, точно пытаясь понять, к чему это я поднял этот вопрос. Но отвечает без лишних слов. «Не очень хорошо», — морщится она. «Основная проблема в том, что мы не можем создать горелку достаточной мощности, чтобы поднять шар выше нескольких метров. Уверена, что это дурацкое ограничение системы, и у Техаса с его техномагией все прекрасно летает даже с меньшими затратами. А тут, какой бы вес ни грузили, поднимается в человеческий рост и не выше. А ты с какой целью интересуешься?» Пол тоже смотрит на меня с немым вопросом. «К чему вообще все это?» «Кажется, у меня есть идея». Коварно усмехаюсь я, потирая ладони. «Как совместить теплое с мягким?» «Нарвалы не хотят договариваться?» «Тогда в дело пойдет дипломатия канонерок».